Глава 4. Из сверхскоростного экспресса Стокгольм-Асуан вышла молодая светловолосая девушка с огромными темно-синими глазами, смотревшими на мир с каким-то полудетским изумлением. За нею, неся маленький чемоданчик, следовал седовласый, но еще крепкий господин с лицом, в одно и то же время простоватым, хитрым, слегка туповатым и добродушным. Он чувствовал себя явно не слишком удобно в костюме, сшитом по последней моде, который никак не мог привыкнуть, и к тому же несколько утомился, упорно разыгрывая роль человека вполне еще не старого, хотя старался этого не показывать. Едва девушка вышла из вагона, к ней устремился директор самого большого отеля Old Great Cataract Palace и с достоинством поклонившись, указал на ожидающее ее электрическое авто. «Номер вам был готов еще вчера», — сообщил он с легкой укоризной в голосе. Девушка улыбнулась. «Дорогой господин директор, я крайне благодарна вам за то, что вы затруднились лично встретить меня, но я, право же, не могла вчера приехать. Кстати, я ведь телеграфировала». Директор вновь поклонился. «Вчерашний концерт отменили». И он вновь указал на ожидающее авто. «Нет-нет, получите только мой багаж». «У вас должны быть квитанции», — обратилась девушка к своему спутнику. «Я пройдусь пешком. Вы не против, господин Бенедикт? Это же совсем недалеко». Бодрый старичок что-то пробурчал под нос, разыскивая по карманам квитанции, а директор тактично постарался не выказать неудовольствия. В конце концов, знаменитая Аза имеет право на любые прихоти, даже на такие невероятные, как, скажем, ходить пешком. Выйдя из вокзала, певица стремительно пошла по аллее, обсаженной низкими пальмами. Она с наслаждением вдыхала воздух весеннего вечера. Сегодня утром, закутанная в теплые меха, она в Стокгольме села в вагон, промчалась туннелем под Балтийским морем, пронеслась через всю Европу, затем вновь проехала тоннелем под водами Средиземного моря, затем по восточной кромке Сахары, и вот спустя несколько часов еще до захода солнца любуется берегами Нила и с наслаждением расправляет молодое гибкое тело, немножко занемевшее после долгого сидения. Она быстро шагала, забыв о своем спутнике, который едва поспевал за ней и совершенно незаметно для себя дошла до огромного отеля. Номер ей приготовили на привилегированном верхнем этаже, откуда открывался вид на разлив Нила, который когда-то тысячелетия назад, в пору своей юности, низвергался здесь водопадами со скал, скрытых теперь под водой, поднявшийся после возведения плотины и орошающей некогда пустынные земли. Войдя в лифт, Аза спросила про ванну. Та, естественно, была уже приготовлена. Не желая спускаться в ресторан, она распорядилась через 2 часа подать обед в номер. Поручив господину Бенедикту проследить за прислугой, вносящей в номер вещи, Аза заперлась в спальне и даже отослала горничную. Около кровати была дверь в ванную. Аза настежь распахнула ее и стала быстро раздеваться. Оставшись в одном белье, она села на софу и подперла подбородок рукой. Ее огромные глаза утратили выражение детского удивления, в них появилось какое-то несгибаемое упрямство, холодный жесткий свет, пурпурные губы сжались. Аза на минутку задумалась. Сорвавшись с софы, она подбежала к телефонному аппарату, стоящему по другую сторону кровати, сняла трубки. «Прошу соединить меня с центральной станцией европейских телефонов». Некоторое время она молча слушала. «Да, хорошо. Это Аза. Скажите, где директор Яцек? Узнайте, пожалуйста». Через несколько секунд ей ответили: «Его превосходительство, генеральный инспектор телеграфной сети Соединенных Штатов Европы, сейчас находится в своей квартире в Варшаве. Соедините меня с ним». Аза повесила трубки, вернулась на софу и вытянулась на мягких подушках, положив руки под голову. Странная улыбка блуждала на ее устах, глаза, устремленные к потолку, блестели. Зазвенел негромкий звонок, и она вновь подошла к аппарату. «Это ты, Яцек?» «Я?» «Я в Асуане». «Знаю. Ты должна была быть там еще вчера». «Я не поехала. Не хотела, чтобы вчерашний концерт состоялся». «Вот как?» «И ты даже не спросишь, почему?» «Хм. Ведь у тебя вчера было ежегодное собрание Академии». Аза схватила записную книжечку из слоновой кости, которую, раздеваясь, бросила на кресло, и, взглянув на запись, Она переписала эти сведения по дороге из какой-то газеты. Продолжала. «8 вечера в Вене. Ты докладывал там о...» Не разобрав нечетко написанное слово, Аза отбросила записную книжку и закончила с легкой укоризной в голосе. «Вот видишь, я знаю». «И что же?» «Ты не мог бы присутствовать на концерте? Он состоится завтра». «Завтра меня тоже не будет». «Будешь». «Не могу». «Но самолетом это же всего 2-3 часа». «Значит, не хочу». Аза громко рассмеялась. «Хочешь? Еще как хочешь. И будешь». «До свидания. Нет, погоди. Ты слушаешь? Знаешь, что я делаю сейчас?» «Время обеденное. Скоро сядешь за стол». «Нет, я собираюсь принять ванну. И сейчас на мне почти ничего нет». Аза со смехом повесила трубки, сорвала с себя рубашку и бросилась в мраморную ванну. А тем временем господин Бенедикт, отпустив прислугу и еще раз пересчитал взглядом вещи, все было в полном порядке. Он перешел в свой номер, вид которого сразу же вызвал у него беспокойство. Номер показался ему слишком большим и роскошным. Поискав взглядом на стенах ценник и не обнаружив его, Бенедикт позвонил. Он спросил у вошедшего лакея, сколько стоит номер. Лакей изумленно воззрился на него. Подобные вопросы были не в обычае Old Great Cataract Palace, однако почтительно ответил, назвав весьма внушительную сумму. Глаза Бенедикта, светящиеся добродушием и хитростью, стали круглыми. С таинственно недоверительной миной он обратился к лакею. «Голубчик, а не найдется ли у вас номера подешевле? Понимаешь, этот для меня слишком дорог». Отлично вымуштрованный лакей все-таки сумел сохранить невозмутимое выражение на физиономии. «На этом этаже других номеров нет». «А почему же меня не спросили?» «Мы полагали, раз вы с госпожой Азой...» «Все верно, дорогуша моя. Но я всю жизнь работал как вол не для того, чтобы теперь набивать вам карманы. Может быть, этажом ниже?» «Что поделаешь? Распорядись, голубчик, перенести мои вещи». Бенедикт спустился вниз и осмотрелся в отведенном ему мстительным лакеем номере. По правде сказать, он был немногим дешевле, чем предыдущий, но зато совершенно темный, и к тому же в нем омерзительно воняло бензином от какого-то мотора, находящегося внизу во дворе. Господин Бенедикт, грустно вздохнув, разложил вещи, после чего отправился на прогулку, не забыв тщательно запереть дверь на ключ. Напротив отеля находился огромный игорный дом. Господин Бенедикт неспешным шагом направился к нему. Нет, сам он никогда не рискнул бы поставить ни одного золотого в столь непредсказуемой игре, как рулетка, но любил смотреть, как другие проигрывают деньги. При этом он испытывал какое-то странное ощущение. Сравнивая себя с легкомысленными и алчными игроками, он чувствовал душевный подъем и даже нечто, смахивающее на умиление при мысли о собственной бережливости. И в то же время господин Бенедикт отнюдь не был жаден и скуп. Он страстно любил пение и с удовольствием мотался по всему свету в дорогих поездах, лишь бы побыть в обществе восхищавших его певиц. Весьма серьезно он подумывал, не бросится ли ему в какое-нибудь любовное приключение, но поскольку опыта в подобных делах у него не было, он неизменно откладывал это на потом. В дверях игорного зала его остановил изысканно одетый лакей. «Сударь, вы не во фраке». Полуутвердительно, полувопросительно бросил он, окинув критическим взором господина Бенедикта. Почему-то вопрос привел Бенедикта в ярость. «Да, не во фраке, болван». Рявкнул он, стараясь при этом сохранить максимальное достоинство, отодвинул загородившего дорогу лакея и вошел в зал. Однако это незначительное происшествие испортило ему настроение. Некоторое время он бродил по залу, раздражаясь от того, что люди, на которых он смотрит, преимущественно выигрывают, без труда, словно назло ему получая деньги, а когда какая-то размалеванная кокотка попросила его одолжить 100 золотых, он молча развернулся и отправился назад в отель. Аза уже ожидала его в столовой. После обеда вдвоем господин Бенедикт протянул певице раскрытый портсигар, но она легонько отвела его рукой. «Нет, спасибо. Я не буду курить. И вас попрошу сегодня не курить у меня. Мне надо поперечь горло перед завтрашним концертом». Не без грусти на добродушной физиономии старик поспешно спрятал портсигар. «А вы ступайте себе в номер и покурите», — предложила Аза. «Он же рядом». Я переехал этажом ниже. Почему? Здесь мне слишком дорого. Аза расхохоталась. Нет, старичок, вы просто прелесть. У вас же куча денег. Господин Бенедикт почувствовал себя уязвленным. Поэтически снисходительно он глянул на смеющуюся девушку и с легким упреком в голосе изрек глубокомысленную сентенцию. «Милостивая государыня, кто не бережет денег, у того они и не держатся. У меня есть деньги, потому что я их не швыряю понапрасну». «А зачем же они тогда вам?» «Это мое дело. Да хотя бы для того, чтобы засыпать вас цветами после каждого выступления. Полжизни я трудился как проклятый. И если бы я поступал как вы...» «Как я?» «Разумеется. Вы телеграфом отменили вчерашний концерт. И теперь вам придется заплатить огромную неустойку компании». «Но мне так захотелось». «А, если бы вам действительно так захотелось. Но на самом-то деле вы опоздали по легкомыслию. Засидевшись на приеме в клубе, пропустили последний поезд». Певица внезапно вскочила, ее детские глаза вспыхнули гневом. «Сударь, никому об этом ни слова. Ни слова! И вообще это неправда. Я не приехала вчера, потому что мне так заблагорассудилось». «Дорогая моя, ну зачем же так сердиться?» — успокаивал ее перепугавшийся Бенедикт. «Я, право же, вообще не собирался обидеть вас и не думал». Аза уже смеялась. «Ничего страшного. Ой, какое у вас испуганное лицо!» — воскликнула она и совершенно неожиданно вдруг спросила. «Господин Бенедикт, я хороша собой?» Вытянувшись, она стояла перед ним в легком цветастом домашнем платье с широкими рукавами и клинообразным вырезом на шее. Откинутая голова с короной светлых волос, руки сплетены на затылке, из опавших рукавов выглядывают округлые белые локти. На устах дрожит манящая улыбка, чуть-чуть выпеченные губы набухли, словно боятся слишком широко раскрыться и выпустить на волю поцелуи. «Хороша, хороша», — прошептал господин Бенедикт, восторженно глядя на нее. «Очень хороша». «Очень». «Я красивая?» «Прекрасная, чудная, несравненная». «Я устала». Опять, сменив внезапно тон, бросила Аза. «Ступайте к себе». Однако после его ухода она не пошла отдыхать. Опершись белыми локтями на стол и обхватив ладонями подбородок, она долго сидела, нахмурив брови и сжав губы. Недопитый бокал шампанского стоял перед ней, сияя в свете электрических свечей всеми оттенками топазовой радуги. То был старинный бесценный венецианский бокал, тонкой, как лепесток розы, чуть-чуть зеленоватого оттенка, словно бы поддернутый легкой опалово-золотистой дымкой. Рядом на белоснежной скатерти лежали виноградные гроздья, огромные, почти белые из Алжира, и маленькие, цветом похожие на запекшуюся кровь, со счастливых греческих островов. В дверях встал лакей. «Можно убрать со стола?» Аза вздрогнула и поднялась. «Да, и, пожалуйста, пошлите мне с горничной еще бутылку шампанского в спальню. Только не очень охлажденного». Она прошла в будуар, достала дорожную стальную шкатулку и открыла ее золотым ключиком, который висел у нее на поясе вместе с брелоками. Высыпала на стол связку записок и счетов. Долго подсчитывала какие-то суммы, выводя карандашом цифры на пластинках слоновой кости. А затем вынула пачку телеграмм. Аза торопливо проглядела их, выписывая из некоторых имена и даты. В основном то были приглашения из разных городов со всех сторон света удостоить их посещением и дать 1-2 концерта в самом большом театре. Телеграммы были короткие, составлены почти в одних и тех же выражениях. Вся их красноречивость заключалась в цифре, названной в конце, как правило, очень большой. Некоторые из них Аза откладывала с презрительным или безразличным видом, над некоторыми надолго задумывалась, прежде чем записать на табличке дату. Из пачки телеграмм выпал случайно попавший в них листок. На нем было написано только одно слово «люблю» и имя. Певица улыбнулась. Красным карандашом она дважды подчеркнула имя, несколько секунд думала и приписала дату двухнедельной давности и стала искать в шкатулке место для этого листка. У нее из рук посыпались записки и листки, нередко вырванные из записных книжек. На некоторых было в торопях написано всего несколько слов. На иных ее рукой были сделаны короткие приписки, дата, цифры, иногда просто какой-нибудь значок. Аза перебирала их, то улыбаясь, то хмуря брови, словно с трудом припоминая писавшего. Один листок она поднесла к свету, чтобы прочесть нечетко написанное имя. «Ах, это он!» – прошептала Аза. «Уже умер». Она порвала бумажку и бросила в угол. Теперь в руках у нее был листок старинной черпальной бумаги, несколько уже пожелтевший и словно выглаженный частыми прикосновениями пальцев. Он источал аромат ее платья и тела. Видно, она долго носила его при себе, прежде чем он попал в эту стальную шкатулку к другим бумагам. Губы ее дрогнули. Она пристально всматривалась в написанные карандашом несколько слов, почти уже стершихся. Чуть отчетливее выделялось только два фрагмента, где рука писавшего сильнее нажимала на карандаш «Ты прекрасна» и подпись внизу «Марк». Аза долго сидела, не отрывая глаз от этих слов, вспоминая человека, который написал их день и час, когда они были написаны, а потом, углубляясь все дальше в прошлое, перешла к воспоминаниям о своей жизни, начиная с ранней юности, с затерявшегося где-то в памяти детства. Нищета, вечно пьяный отец, вечно плачущая мать, работа в кружевной мастерской и первые взгляды мужчин, оглядывавшихся на улице на совсем еще маленькую девочку. Аза с отвращением содрогнулась. А перед глазами вставал цирк, танец на проволоке и аплодисменты. Аплодисменты, когда в финале бесстыдной любовной пантомимы она, отклонясь, держась на проволоке одной ногой, на пуанте, а вторую, откинув назад, позволяла себя целовать гнусному шуту, стоявшему у нее за спиной. Цирк содрогался от рукоплесканий, а у нее сердце сжималось от ужаса, потому что всякий раз шут, глядя на нее налитыми кровью глазами, шептал сдавленным голосом: «Если не согласишься, макака, столкну и свернешь шею». Ужины в роскошных ресторанах и все те же взгляды и похотливые улыбки почтенных отставных сановников, улыбки, которые она уже умела обращать в золото. Ненавистный, омерзительный благодетель, имя которого она почти забыла, учеба пению и первое выступление. Ну, а потом цветы, слава, богатство. Люди, которыми она научилась помыкать, прельщать, оставаясь совершенно холодной, а после, когда они надоедят или разорятся, равнодушно отбрасывать. Аза вновь взглянула на записку, которую она не выпускала из рук. Только от этого человека она бегала, только его боялась. Она помнит свои письма ему. Письма, какие писали много веков назад в прадавние смешные времена. «О, если бы за мной не было всей этой жизни! Если бы, целуя тебя, я могла бы сказать, что ты первый, кому я дарю поцелуй!» Аза внезапно вскочила и, побросав все бумажки в шкатулку, побросав в беспорядке, нервным движением захлопнула ее. Некоторое время она расхаживала по комнате, и глаза ее сверкали под нахмуренными бровями. Красивый маленький рот искривился в усмешке, которая должна была бы выражать презрение, но приподнятые, чуть подрагивающие уголки губ создавали ощущение, что прославленная певица Аза готова вот-вот расплакаться. Она потянулась к бутылке шампанского, уже несколько минут ожидавшей ее на столе. Налила до краев бокал и залпом выпила чуть охлажденное жемчужного цвета вино, стекающее белой пеной по пальцам. И вдруг ей захотелось свежего воздуха. Она вошла в лифт, находящийся в номере, и поднялась на крышу. Здесь, на плоской кровле огромного здания, был разбит сад с карликовыми пальмами, экзотическими кустами, редкими кактусами и цветами, источающими терпкий удушливый аромат. Аза стремительно прошла по устланным тростниковыми циновками дорожкам и остановилась у ограждающей сад балюстрады. Из пустыни дул освежающий ночной ветерок, сухо шелестели карликовые пальмы, дрожали пергаментные листья смоковниц. Аза стояла и с наслаждением дышала. За спиной у нее находилась бескрайняя непроницаемая пустыня, до сих пор не покорившаяся трудолюбивым человеческим рукам, а перед ней внизу широко разлился Нил, над которым откуда-то со стороны счастливой Аравии, со стороны Красного моря вставала огненная луна. Вода заблестела, засеребрилась, и где-то вдали над ее поверхностью можно было различить темные очертания, словно бы скал и стволов, возносившихся из глубины. С каждой минутой в сиянии лунного диска они становились все отчетливей и резче. То были развалины храма, посвященного в древности Исиде, на давно уже затопленном острове. Блуждающий взор певицы остановился на этих руинах, и ее прекрасные уста раскрылись в торжествующей улыбке.